Рэмбо раздувал кузнечный мех, направив струи воздуха в горящие угли, вспыхивающие белым пламенем. По его обнаженному торсу бегали ручейки пота. Мускулы перекатывались под кожей упругими шарами. При помощи щипцов он вытащил из печи раскаленный до 440 градусов брусок нержавейки, схватил свой тяжеленный молот, начал бить им по раскаленному до красна металлу. Удары были оглушительные, они сотрясали все вокруг. Болело уставшее плечо, но он ударял и ударял по железу. За Траутмена нужно найти Траутмена, нужно спасти Траутмена. Вскоре Рэмбо уже изучал со всех сторон выкованный им предмет. Это был плоский клинок в 12 дюймов, 2,5 дюйма в ширину и в четверть дюйма в толщину, с обоюдоострым лезвием, с изгибом, с 8 зарубками, по 4 с каждой стороны, в память о 8 друзьях, погибших в Найме. Оружие оказалось тяжелым. Чтобы немного облегчить его, пришлось сделать посередине лезвия канавку. Он сделал и желобок для стока крови, чтобы нож не засасывало, и клинок можно было без труда вытащить из тела. Долго обрабатывал его, полировал, точил клинок. Клинок должен быть прочным и острым. Потом он сделает ручку, она будет под углом. Это дает выигрыш в силе, если нож направляешь вниз. Длина клинка составит 18 дюймов. Орудие войны. Нож усовершенствованной модели Боуи, похожий на миниатюрный афганский нож. Ему вот-вот предстоит пересечь границу страны, где современное оружие вступило в противоборство с оружием Средневековья, где века не чередуются, а набегают друг на друга. Страны, в которой нет разницы между вчера и сегодня. Скорбно склонив голову, Рэмбо сунул светящееся лезвие в бочку с водой. Словно взбешенный собственным предназначением, нож злобно зашипел. Его окутал пар. Траутман стонал, медленно приходя в себя. Тело и голова разламывались от боли. Он подозревал, что ему сломали прикладом ребра и повредили череп. Он задыхался от приступов сухого удушья. Перед глазами плясали огни. Он лежал на полу маленькой камеры с каменными стенами и потолком, и железной дверью. Решетка из стальных прутьев на двери образовывала высокое узкое окно. За решеткой, похоже, был коридор. С трудом повернув голову, Траутман увидел, что в самих стенах окон нет. Камера была пуста, ни нар, ни даже отхожего места. Ослепительно яркая лампочка под потолком была защищена металлической сеткой. Он попытался собраться с мыслями, отогнать дурные опасения. Он помнил, что был пленен правительственными войсками. Потом его избили до бессознательного состояния. Когда солдаты погрузили его в советский боевой вертолет, он на короткое время пришел в себя. Во время полета его стошнило. Когда вертолет сел и Траутмана положили на носилки, он начал кое-что припоминать. Его глазам предстала внушительных размеров крепость в ореоле утренней дымки посреди серо-коричневой пустыни. Высокие гранитные стены были опутаны колючей проволокой. По углам возвышались сторожевые башни. Советские патрули несли караул возле стен и на парапетах. В воздухе висела пыль от снующих взад-вперед танков и бронетранспортеров. Из-за стен крепости в воздух с ревом поднимались неуклюжие боевые вертолеты. У Траутмана отшибла память, едва в двери щелкнул ключ. Он следил с опаской за тем, как открывалась дверь. Вошел советский офицер, худой, с квадратными плечами, мужчина 40 с лишним лет, седовласый, с напыщенно значительным выражением лица. «Я полковник Зейсан. На вашей бирке указано, что вы Сэмюэл Траутман, полковник Вооруженных сил Соединенных Штатов, часть особого назначения. Пародия на наш спецназ, группу специального назначения.